Глава 56. Голова раскалывается, словно молотком по темечку зарядили. С трудом открываю глаза и тут же морщусь от боли. Какой-то кошмар. Давно мне не было настолько плохо. Прилагаю усилия, чтобы веки удержать открытыми. Свет режет глаза. Я не дома. Оглядываюсь и понимаю, что меня таки запихнули в больницу. «Ты проснулась», — произносит Владимир с явным облегчением в голосе. «Как самочувствие?» «Что я тут делаю?» «Неужели не помнишь?» «Конечно, помню. А еще помню то, что просил меня не запихивать. Какая больница, если у меня расследование в самом разгаре? Еще немного я смогу отдохнуть полноценно. Дальше с Ореховыми и Фроловыми прокуратура и суд разбираться будут». «Владимир, хотелось бы строго сказать, но по факту лишь глухое хрипение выдаю. Сейчас неподходящее время для отдыха. Сажусь на постели. Вик, ты знаешь, как сложно с тобой общаться?» «Бог упас меня таких проблем». Подобравшись к краю постели, спуская ноги на пол, каждое движение боли в голове отдается. Подойдя вплотную к больничной койке, он протягивает мне бутылку с водой. Надо сказать, Вова единственный из всех моих знакомых спокойно воспринял мои загоны относительно посуды, да и любой тару, которую я губам подношу. Принял к сведению, никак не комментируя. Это, как и многое другое проявление заботы, подкупает. Даже мама частенько комментирует, если видит, как усиленно я намываю кружку. «Я знаю все, что ты мне скажешь, поэтому предупреждаю, медперсонал не отдаст тебе вещи. Сорочка и тапочки – единственное, на что ты можешь рассчитывать в ближайшие дни». «Ты шутишь?» Удивление перебивает головную боль. Глядя на его невозмутимое, кажется, довольное лицо, едва удерживаясь от рукоприкладства. Пододвинув стул поближе, он садится, заглядывает мне в глаза. И слова не нужны, чтобы понять посыл. Он переживает, жутко волнуется, а я своим упрямством лишь усугубляю ситуацию. «Перед тем, как что-то скажешь, вспомни о том, что ты сам уехал из страны на несколько лет, оставил жену и родителей ради того, чтобы мечту свою осуществить. Горел желанием самореализоваться», напоминаю ему. «Мы разные, но в то же время похожи. Он идейный, я поняла это давно, еще в тот момент, когда он девочку незнакомую готов был спасти ценой собственной жизни. Макс бы меня не понял, даже не сомневаюсь. Жертвенность ни в каком из своих проявлений ему не свойственна». Качает головой, одаривая меня красноречивым взглядом. Берет за руку и пальцы сжимает. Крепко-крепко. «Вик, это система. Ты не хуже меня знаешь, что она всех перемалывает. Человек не выдерживает, ломается, исчезает. И что происходит?» «Правильно, ничего. Его просто заменяют другим. Не надо на меня так смотреть, будто придушить хочешь. Я не предлагаю тебе сдаваться. Но чтобы тебя не заменили, нужно остановиться на время и выдохнуть». «Я уже себя нормально чувствую». «Вот и отлично. Завтра утром у тебя возьмут анализы на все, что только можно». «Предупреждаю, крови возьмут до хрена». Усмехается. «Мне тут сказали, что после 30 полное обследование. Подарок куда более приятный, чем цветы. Представляешь, я не знал. Решил на тебе испробовать». «Я тебя сейчас точно ударю». Предупреждаю, но совсем не грозно. Наоборот, против воли начинаю смеяться. У него есть великолепное и очень редкое качество. Без труда меня веселить. Когда он рядом, волей-неволей начинаю ощущать легкость. «Здесь Аня была, моя подруга». Не сразу, но вспоминаю. Когда я подарил ей на день рождения курс лечебного массажа, она обещала мне отомстить. В шутку, конечно, но заявление про проблемы со здоровьем 30-летних мне самой принадлежит. Разница лишь в том, что она тогда ходила со скрюченной шеей, а мне всего лишь от голода плохо стало. «Была здесь какая-то. Завтра еще придет», — отмахивается он. «Но дело не в ней. Ты просто... меня чертовски перепугала. Когда парни позвонили, я думал, посиди к чертовой матери. Когда у тебя уже инстинкт самосохранения врубится, а?» К моему большому счастью и великому облегчению, Арсеньев не устраивает мне дикого выноса мозга. Просто просит немного притормозить. Удерживаюсь от спора с ним, припоминая, что ему завтра нужно лететь в Москву. Специально не уточняю, отменил он встречу или нет. Не хочется акцентировать внимание на этом и давать лишний повод остаться. Он остается на ночь со мной, предварительно накормив вкусным ужином. Придя за пустыми подносами, медсестра приносит второй комплект чистенького постельного белья. Видя, с каким ужасом Вова смотрит на пододеяльник, помогая ему постель застелить. «Тебе не обязательно со мной оставаться», — напоминаю ему. «Мне так будет спокойнее. К вечеру мне необходимо в Москве быть. Я проконтролирую, чтобы ты сдала кровь и прошла небольшое обследование, и улечу. Обещай мне, что будешь послушной». Узнаю знакомые низкие нотки в его голосе и хрипотцу, заставляющую сердце сжаться, и поднимаю голову. Заглядываю ему в глаза. Мы стоим близко друг к другу, настолько, что усталость не скрыть. Синяки под глазами едва заметны, но они есть, несмотря на его смуглую кожу. Я бы хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Подхожу вплотную к нему, обнимаю, просовывая свои ладони между его рук и торсом. Дела, в которых фигурируют дети, всегда даются с большим трудом. Когда в суд передашь, еще раз предложу тебе сменить вектор своих интересов в сторону адвокатуры. Сначала целует меня в плечо, а после, когда я прижимаю щекой к его груди, утыкается носом мне волосы. Фиалками пахнет. С улыбкой прикрываю глаза. Как мы тут оказались? Вопрос скорее риторический, но я все же его задаю. Мне казалось, что после Макса меня долго от мужчин воротить будет. Но нет, вот она я. Сама льну к человеку, рядом с которым мне приятно находиться. Тебе это стука? Один придурок решил найти себе подругу по разуму. Смеясь, хлопаю ладонью его по спине. Ты о моем муже говоришь, на секундочку. Через ткань рубашки я чувствую, как вмиг напрягаются мускулы. Отстранившись, поднимаю голову, остановившись взглядом на сомкнутых губах. Тяжело ему будет со мной. Что тут еще скажешь? Мужа твоего пристрелить, честное слово. Еще одна его выходка, и придется тебе вдовой становиться. О чем ты? Я разговаривала с Евой, и она сказала, что он уехал в Москву по делам. Не совсем так. Он бухает, Вика. Жестко. Откапывают его сейчас в одном из черноморских санаториев. Я дергаюсь, освобождаясь из его рук окончательно. Закусываю губу, пытаясь с эмоциями совладать. «А с кем мой ребенок?» Вова, естественно, не виноват, но достанется, похоже, именно ему. «Твой свекор под домашним арестом, это я знаю. Из-за инфаркта, случившегося недавно, ему позволено находиться в родных стенах, а не в СИЗО. Ненадолго. Девочка пока что с бабушкой. Если ты хочешь, я могу. Я сама с ней завтра поговорю». Теперь понимаю, почему она с ночевкой соглашается оставаться у меня все чаще. Жизнь с папой не такая уж и радостная. Совсем не такая, как доченька ее себе нафантазировала. Проснувшись рано утром, поворачиваю голову, надеясь Вову увидеть. Но его нет. Неуловимо, честное слово. Успеваю привести себя немного в порядок и сдать анализы. Вернувшись в палату, застаю его стоящим у окна. Строго отчитывает кого-то по телефону. «Я тебя от дела отвлекла», — произношу, когда он разъединяет звонок. «Все в порядке. Ты и твое здоровье в приоритете». Он подходит и в привычной манере, притянув к себе, целует макушку. «Извини, что все пропустил. Нужно было встретиться с помощником и подписать документы. В качестве компенсации принес тебе горячий чай». Перехватив его взгляд, вижу на небольшой белой тумбочке стакан с чаем из моей любимой кофейни. И шоколадки с разными вкусами. Мы немного проводим времени вместе, и вскоре он уезжает. Но, похоже, дает всем знакомым наказ приглядывать за мной. Вереница из посетителей мешает незаметно улизнуть из больницы.